Эпилог. Единый не мог понять, как такое могло произойти. Как рухнула вся техногенная система. Как теперь жить? Да что жить? Придется выживать. О полетах к другим галактикам придется забыть. Все связи с колониями обрывались. Пространственная связь не работала и полностью выведена из строя. С горем пополам работала орбитальная спутниковая группировка. Оптимизмом отличался только глава правительства Лутон. Единый. Главное, у нас осталась энергетика, все остальное со временем восстановим. Тот в раздражении его прервал. Сколько потребуется времени на восстановление? Когда стерты все источники и нет банка данных, он пуст, аналитическая система полностью опустошена. Какое значение имеет время? Будем восстанавливать столько времени, сколько потребуется. Его прервал доклад о том, что прибыл министр обороны. Единый разрешил впустить. Тот вполз тяжело и заскрежетал. «Единый, мы отрезаны от внешнего мира, ограничены этой звездной системой». «Ты знаешь, Дулон, это для меня не новость. Какие еще новости?» «В системе вышел корабль Нарунов, мы его даже атаковать не можем. Он издевательски баражирует перед нашими флотами». «Единый дал команду попробовать с ним связаться». «Попробовали, и получилось». На голограмме возник человек в каких-то одеждах. Единый смотрел на него, и ему пришла в голову мысль, кто это. «Император Рогов прилетел полюбоваться на дело рук своих». «Единый, я знал, что ты проницателен и умен. Вот зачем ты с нами связался? Жил бы в свое удовольствие, вселенная большая». «Ты прав. Давай отмотаем все назад. Ты мне вернешь все, что разрушил и забрал, а я обещаю не нападать и забыть о тебе. По-моему, очень хорошее предложение». «Шикарное, Единый, шикарное. Но зачем мне все это отматывать назад? Не вижу смысла. С этого момента твоя галактика объявляется карантинной. Тебе запрещается развивать высокие технологии. Запрещается выходить за границы звездного сектора, не говоря уже про пределы галактики. Теперь твоя цивилизация будет жить в звездной резервации». Единый было хотел вспылить, но, подумав, решил этого не делать. Теперь у него нет возможностей. Придется играть по правилам императора. «Я тебя понял». «Замечательно. Вот еще что. Я заберу у тебя два твоих флота. Они тебе все равно не понадобятся, как минимум, в ближайшие 100 лет. Этого металлолома сколько хочешь. Бери, не жалко. Теперь это просто железо». «Договорились. Экипажи мне не нужны. Убери их с кораблей. Не вздумай атаковать эти корабли, пока там будем работать мы». «Ну что ты? Нет, конечно». Император откинулся в кресле, а Супербиз в аудиорежиме констатировала. «Переговоры проведены на высшем уровне. План сработал. Угрозы цивилизация Тобов больше не представляет. Теперь заживем, никого не опасаясь. Можно и так. Только нужно подумать, что будет с людьми. Вспомни историю. Цивилизация людей склонна к деградации. Отсутствие опасности хуже самой опасности. Расслабляет и растлевает. Тогда как внешняя угроза, опасность, заставляет сплачиваться и идти вперед. Но теперь угрозы нет. Где мы ее возьмем? Придумаем? А вот эта идея, император. Вы верно заметили, придумаем. Возьмем пару флотов Тобов, переоборудуем в автоматические корабли и будем изредка баражировать с намерениями атаковать. Одновременно будем присматривать за цивилизацией Тобов. Идея интересная, но как ее сохранить в тайне? Очень просто. О том, что случилось, знаете только вы и я. Корабли я оборудую сам с помощью роботов и буду ими командовать. Так что вам останется вести себя так, как будто ничего не случилось. Ладно, согласен. А что с цивилизацией Зриан? Все как под копирку. Заперты в своей галактике, надежно и надолго. Теперь у них одно развлечение. Изредка проводить битвы с Тобами. Там остались их корабли. Пусть развлекаются. Ну что же, тогда с делами все. Возвращаемся и начинаем строить мирную жизнь. Здесь нам больше делать нечего. Как скажешь, император, мирную так мирную. Москва, май, 2024 год. Друзья, мы рады, что вы были с нами на протяжении этой непростой истории о том, как желание работать на себя порой приводит к кардинальным изменениям в нескольких галактиках. Но, к сожалению, всему приходит конец. Если вы еще не читали другие наши циклы, то рекомендуем начать с колыбели цивилизации. Думаем, вам понравится. Приятного чтения и хорошего настроения.